Страница 219. 8.2. Спрос, средний и предельный доход. Прибыль представляет собой разницу между доходом и издержками производства. Следовательно, чтобы определить объем производства фирмы, максимизирующей прибыль, мы должны проанализировать ее доходы. Издержки мы анализировали в главе 7. Анализ доходов сначала касается общего случая с идущей вниз кривой спроса, а затем более специального случая, с которым сталкивается фирма на конкурентном рынке. Предельные и средние доходы. Совокупный доход R, получаемый фирмой, равен цене продукта P, умноженной на количество проданных единиц Q. R от Q равен PQ. Доход записывается как R от Q, а не просто как R, потому что его размер зависит от объема выпуска продукции. Предельный доход MR представляет собой его приращение дельта R от Q в результате увеличения выпуска продукции на одну единицу дельта Q. MR равно дельта R от Q дробь дельта Q. Наконец, средний доход AR представляет собой доход, получаемый от продажи одной единицы продукции. AR равно R от Q дробь Q. В таблице 8.1 показано изменение предельного и среднего доходов для фирмы, сталкивающейся с кривой спроса вида P равно 6 минус Q. Заметим, что средний доход представляет собой просто цену единицы продукции, а R равно PQ дробь Q равно P. Для такой кривой спроса доход равен нулю, когда цена составляет $6, так как при такой цене ничего не продается. Однако при цене $5 продается одна единица продукции, и доход в этом случае составляет $5. Рост объема продаж с 1 до 2 единиц увеличивает доход с 5 до $8, так что предельный доход равен $3. Примечание диктора. Далее, на странице 220 следует таблица 8.1. Размеры получаемого совокупного, предельного и среднего дохода. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки. Цена единицы продукции в долларах. Заголовок второй колонки. Количество проданного товара в штуках. Общий заголовок с 3 по 5 колонку. Получаемый доход в долларах. Подзаголовок третьей колонки – совокупный, подзаголовок четвертой колонки – предельный, подзаголовок пятой колонки – средний. Первая строка, первая колонка – 6, вторая колонка – 0, третья колонка – 0, четвертая и пятая колонки – прочерки. Вторая строка, первая колонка – 5, вторая колонка – единица, третья колонка – 5, четвертая колонка – 5, пятая колонка – 5. Третья строка, первая колонка – 4, вторая колонка – 2, третья колонка – 8, четвертая колонка – 3, пятая колонка – 4. Четвертая строка, первая колонка, 3, вторая колонка, 3, третья колонка, 9, четвертая колонка, единица, пятая колонка, 3. Пятая строка, первая колонка, 2, вторая колонка, 4, третья колонка, 8, четвертая колонка, минус единица, пятая колонка, 2. Шестая, последняя строка, первая колонка, единица, вторая колонка, 5, третья колонка, 5, четвертая колонка, минус 3, пятая колонка, единица. Конец таблицы 8.1. Когда количество проданной продукции увеличивается с 2 до 3, предельный доход снижается до $1, а при дальнейшем росте реализации с 3 до 4 единиц предельный доход становится отрицательным. Заметим, что когда предельный доход положителен, доходы растут вместе с объемом реализации продукции, но когда предельный доход отрицателен, доходы снижаются. Когда кривая спроса имеет наклон вниз, цена товара средний доход выше предельного дохода, так как все единицы продаются по одинаковой цене. Чтобы увеличить сбыт на одну единицу товара, цена должна упасть, и вся проданная продукция, а не только дополнительная, приносит меньше дохода. Посмотрим, что происходит, когда выпуск продукции увеличивается с 1 до 2 единиц, и цена снижается до $4, таблица 8.1. Предельный доход равен $3. $4 – доход от сбыта дополнительной единицы продукции, минус $1 – потери дохода от сбыта первой единицы. Таким образом, предельный доход $3 меньше, чем цена – $4. Рисунок 8.1 показывает взаимосвязь между совокупным, средним и предельным доходами для данных таблицы 8.1. По мере нашего движения вниз по кривой спроса P снижается, а Q возрастает. Совокупный доход может увеличиваться или снижаться в зависимости от эластичности спроса. Спрос эластичен в верхней части кривой, для Q менее 3. И здесь предельный доход имеет положительное значение, потому что увеличение объема реализации продукции увеличивает также и доход. Спрос не эластичен в нижней части кривой, когда предельный доход отрицателен, так как при росте выпуска продукции и снижении цены сокращается доход. Примечание диктора. Далее на странице 221 следует рисунок 8.1. График изменения предельного и среднего дохода. Конец примечания. Алгебраически, если спрос на продукт составляет P равно 6 минус Q, то совокупный доход, получаемый фирмой PQ, равен 6Q минус Q квадрат. Средний доход равен PQ дробь Q равно 6 минус Q, что является кривой спроса на продукт. Предельный доход равен дельта P от Q дробь дельта Q, или 6 минус 2Q. Это можно проверить по данным таблицы 8.1. Кривая спроса, с которой сталкивается конкурентная фирма. Так как на конкурентном рынке каждая фирма продает лишь небольшую часть от реализации всей отрасли, ее решение об объеме продаж не будет влиять на рыночную цену товара. Рыночная цена определяется совокупным спросом и предложением всей отрасли. Следовательно, конкурентная фирма принимает цену как заданную извне. Она знает, что любое ее решение о производстве совершенно не повлияет на цену товара. Страница 222. Например, когда фермер решает, на скольких акрах посадить пшеницу в определенный год, он может считать рыночную цену пшеницы заданной величиной. На эту цену не повлияет его решение о площади посева. Зачастую нам хотелось бы различать кривые рыночного и индивидуального спроса. При использовании тех и других в одном анализе рыночный объем производства Q и кривые рыночного спроса D обозначаются прописными буквами, а объем производства Q малое и кривые спроса D малое отдельных фирм обозначаются строчными буквами. Так как решение отдельных фирм не влияет на рыночную цену, кривая спроса для отдельной конкурентной фирмы дается горизонтальной линией. На рисунке 8.2а кривая спроса для фермера неизменно составляет 4 доллара за бушель пшеницу. На оси абсцисс обозначено количество пшеницы, которое фермер может продать, а на оси ординат – цена за бушель пшеницы. Сравните кривую спроса для фирмы, в данном случае фермера, обозначенную D малое на рисунке 8.2а, с кривой рыночного спроса D на рисунке 8.2b. Кривая рыночного спроса показывает, сколько пшеницы купят все потребители по каждой возможной цене. Кривая рыночного спроса имеет наклон вниз, так как больше пшеницы потребители купят по более низкой цене. Кривая спроса отдельной фирмы, однако, представляет собой горизонтальную линию, потому что объем ее производства никак не повлияет на рыночную цену. Предположим, фирма увеличила сбыт со 100 до 200 бушелей пшеницы. На рынок это почти не повлияет, так как объем производства отрасли составляет 100 миллионов бушелей по цене 4 доллара за бушель. Цена определяется взаимодействием всех фирм и потребителей на рынке, а не решением по объему выпуска продукции одной единственной фирмы. Примечание диктора. Далее на странице 222 следует рисунок 8.2. Графическое выражение спроса конкурентной фирмы. Конец примечания. Страница 223. Предельные и средние доходы для конкурентной фирмы. Когда отдельная фирма сталкивается со спросом, выраженным на графике горизонтальной линии, как на рисунке 8.2а, то она сможет продать дополнительную единицу продукции без снижения цены. В итоге совокупный доход увеличивается на величину, равную цене. Один бушель пшеницы, проданный за 4 доллара, дает дополнительный доход в 4 доллара, то есть МР равен дельта R от Q дробь дельта Q равно дельта от 4Q дробь дельта Q равно 4. В то же время средний доход, полученный фирмой, составляет также 4 доллара, так как каждый произведенный бушель пшеницы будет продан за 4 доллара. AR равен PQ дробь Q равно P равно 4 долларам. Следовательно, кривая спроса для отдельной фирмы на конкурентном рынке выражается кривой как среднего, так и предельного дохода. Подведем итоги. Если при продаже большого количества товара фирме необходимо снизить свою цену, то кривая спроса, кривая среднего дохода будет наклонена вниз, а кривая предельного дохода окажется ниже кривой среднего дохода. Когда цена не зависит от продаваемого количества, как бывает в случае с идеально конкурентной фирмой, кривые спроса фирмы, ее среднего и предельного доходов представляют собой горизонтальную линию.